Кто получит низкий балл, не придет на школьный бал. В этом стишке из книги «Граник Бондаренко и Концевой. Секреты орфографии» настоятельно рекомендую ее прочитать. Главные действующие лица — два слова, которые звучат очень похоже, а пишутся по-разному, и значения тоже имеют разные. «Бал», иначе «оценка», был заимствован нашим языком у французского. По-французски «баль» — это «шар». Как и во французском слове, в русском два «л». Но при чем тут шар, спросите вы? При баллотировании, голосовании с помощью белых и черных шаров, соответственно, за что-то или против чего-то. Именно в значении «шар для баллотирования» слово «балл» употреблялось в Петровскую эпоху, и только в XIX веке в баллах, шарах одобрения, стали оцениваться знания учеников. В разрозненных заметках Радищева есть строки. «Об отдаче пьяниц, бродяг, ленивцев, нерадивых о своем хозяйстве», о мирских приговорах, о выборах в старосты и другие чины поселениям казенным, все производить по баллам. Процесс решения по баллам отразил фон Визин. Всякий, кто кого не знает, кладет черный балл, и пропасть кандидатов не имели ни одного белого балла. В литературе мы найдем и свидетельство того, что баллотированием, выборами путем голосования, занимались издавна. Загоскин вспоминает, как баллотировались члены английского клуба, а в захудалом роде Лескова можно найти такой пассаж. «Отбыв бал, на котором ничего не оставалось представить интересного государю, и выпроводив его из губернии, Яков Львович сейчас же уехал к себе в деревню и оттуда прислал просьбу об отставке, которой очень многие были рады, и дядя скоро получил увольнение. Но не все же у Якова Львовича были враги. Были у него между дворянами большие почитатели, которые ценили его благородство и заслуги, и, вспомнив о нем перед новыми выборами, приехали к нему с просьбой, чтобы он позволил себя баллотировать. Но дядя на этот раз оказался непреклонным и объявил, что он сильно занят разведением тюльпанов и ни для чего не решится их оставить. Этим служебная деятельность этого благородного энергичного человека кончилась. А бал с одним «л», заметьте. Только это слово прозвучит, воображаешь огромный зал, залитый светом сверкающих хрустальных люстр, дам в длинных нарядных платьях, кавалеров во фраках, оркестр, который играет то вальс, то мазурку, то минуэт с гавотом. Самый знаменитый литературный бал — первый бал Наташи Ростовой в «Войне и мире» Толстого. А вот дети наши, наверное, представляют себе выпускной бал или соревнования по бальным танцам. Да, балы у нас теперь не часто дают, но, кажется, традиция потихоньку возрождается и появляется возможность нет-нет, да и оказаться на балу. Тогда, пожалуй, стоит вспомнить, что такое бал. «Большой танцевальный вечер», — подсказывают словари. В русский язык «бал» пришел в XVIII веке из французского, а там существительное «баль» произошло от глагола «балле», от «балларе», что значило «танцевать» в поздней латыни. От позднелатинского «балларе» произошел и «балет», так мы называем искусство театрального танца. Зародился балет в XV веке в Италии, но расцвета достиг в XVII веке во Франции, в эпоху Людовика XIII. Тот был не только балетоманом, но и автором знаменитого мерлезонского балета «Ballet de Merlezon» — сочинение об охоте на дроздов в 16 действиях, описанного Александром Дюма и подарившего миру выражение, обозначающее череду гротескных событий. У нас в поговорку вошла вторая часть этого балета, а сам он превратился из мерлезонского в марлезонский, благодаря особенностям произношения Д'Артаньяна, то есть Михаила Боярского. Когда с балетом познакомился русский язык, сказать трудно, но с середины XVIII века, уточняет историко-этимологический словарь русского языка Черных, слово уже получило широкое распространение, и было всем понятно. Национальный корпус русского языка дает нам достаточно свидетельств того времени. Балетом часто заканчивались оперы, драматические представления, комедии, но не всегда балет принимали на ура. Фон Визин в одном из писем к родным рассказывал такой случай. Я не описываю здешнего театра. Скажу только, что актеры 2-3 хороши, а прочие скверны. Но случившееся 4-го дня в партере смятение против правительства заслуживает описания. Народу столь много собралось в комедии, что не только партер, ложи, но весь театр был набит людьми, так что актеры с нуждой действовать могли. После комедии начался балет. Партер закричал, чтобы вместо балета танцевали английский танец. Крик был необычайный. Танцовщики принуждены были сойти с театра, а вышел комедиант спросить у партера, через кого хочет он, чтобы английский танец был танцован. А какие только сюжеты не переводились на язык танца. Например, Щербатов, описывая царствование Екатерины II, вспоминает, как повсюду похвалы гремели ей в речах, в сочинениях и даже в представляемых балетах на театре, в частности, в представлении в кадетском корпусе балета Чесменского боя. А Суворов в частном письме бросает: «Как вправду потанцевали, то я с балету вышел. В боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили». Вот и гадают теперь потомки, какой театр имел великий полководец в виду – храм Мельпомены или театр военных действий. Сегодня балетом называют и вид сценического искусства, сочетающий музыку, хореографию, драматургию, и театральное представление, состоящее из танцев и пантомимы, сопровождаемых музыкой, и, в жаргонном значении, неумелые, неуклюжие действия. «Димон, что за балет?» — этот возглас благодаря рекламному ролику, в котором в роли уличной баскетболистки снялась Анастасия Волочкова, все знают. Вряд ли в балетной епархии ее учили стритболу.